Глава 20. Развалины были развалинами. Тут больше ничего дополнительного не скажешь. Когда-то тут, возможно, и стояла мощная и надежная крепость, которая могла неделями, а то и месяцами сдерживать натиск противника. Но теперь здесь уже все основательно заросло травой, а где-то и вовсе обосновались мелкие лесные звери, которые при нашем приближении убежали прочь. Для них это место стало прекрасным убежищем от дождя и ветра. И, кстати, хищники, несмотря на все слова местных, нам так и не попались. Были, конечно, волки, но умные звери держались от нас подальше, чувствуя, что с нами лучше не связываться. Никаких признаков того, что здесь кто-то бывает, кроме таких туристов, как мы. «После того, как мы зашли достаточно далеко в развалины, — сказал Рью, — я думал, это место будет более популярным. Если бы было таким, то мы бы уже давно наткнулись на мусор от посиделок», — подметила Аллегра. «И это странно», — хмыкнул я. «Все же место довольно загадочное, и те же парочки сюда должно тянуть, чтобы спрятаться от чужих взглядов». «Но, может, здесь и более романтичные места, чем развалины замка», — улыбнулась девушка, притрагиваясь рукой к остаткам одной из стен какого-то строения, чье назначение угадать было просто невозможно. «Интересно, для чего здесь построили крепость?» «Для защиты от противника, который может воспользоваться горными тропами, чтобы незамеченным проникнуть на территорию своего врага», — высказал предположение Рью. «Да и живности здесь хватает, чтобы охота на нее стала довольно прибыльным делом. Скорее всего, и в горах что-то есть, а если там добывали полезные ископаемые, то всегда могли найтись те, кто готов на этом заработать тем или иным способом». «Кстати, да», – произнес я, – «что-то не было видно, чтобы местные занимались добычей в горах, максимум охотой да деревом». «Жаль, что нам ограничили доступ к сети», – вздохнула Аллегра. «Так хоть можно было бы больше выяснить об истории этого места». «Давайте все же отыграем свои роли и займемся хотя бы для вида сбором растений», – предложил Рью, когда мы уже в принципе не надеялись найти хоть какие-то следы. «Пусть мы наблюдателей не обнаружили, но это не значит, что за нами не наблюдают, так что каждый в меру своих сил проявлял активность согласно нашей легенде. Тем более на таких вот местах, которые помнят битвы прошлого, порой вырастают довольно специфичные растения, которые можно использовать в алхимии. Ну, а я искал то, что может мне пригодиться для чая». Даже нашел парочку душистых трав, которые можно будет попробовать потом обработать, когда обнаружил то, чего здесь, по идее, не должно быть. «Ребята, я кое-что нашел», – произнес я в браслет, и сообщение тут же отправилось к Ковачу и Сарта. В этих местах связь ловила плохо, но наши браслеты могли действовать в рамках одной сети без необходимости во внешних источниках или усилителях сигнала. По крайней мере, на расстоянии в километр точно было на устойчивой связи, а так никто дальше этого и не уходил, чтобы быть на виду друг у друга. «Ну и что ты нашел?» – с любопытством посмотрела на меня Аллегра и на указанную мной траву. «Я же показываю!» – недовольно поморщился я. «Эта трава называется кровавник и не должна здесь расти». «Почему?» – задал вопрос Рью. «Потому что она растет на том месте, где была пролита кровь», – вздохнул я. «Я так понимаю, при определенных условиях». Тут же стала серьезной блондинка, услышав подобное. «Да, смерть должна быть насильственной, и убит должен быть тот, кто до смерти мог управлять духовной энергией. При смерти он выпускает непроизвольный выплеск этой энергии, окрашивая ее в те ощущения, что его одолевают в последний момент», – спокойно пояснил я, показывая на красную траву. «В библиотеке Академии я нашел книгу, где упоминалось несколько схожих моментов, где смерть мастера боевых искусств оставляет след на природе». «И когда ты только успел?» – удивленно посмотрела девушка на меня. «Библиотека у нас по большей части оцифрованная», – ответил я. «А я интересовался травами, которые могут пригодиться в моем небольшом хобби». «Здесь же была крепость. Может, трава тут еще с тех времен?» – уточнил у меня этот момент Рью. «Кровавник растет только один год с момента смерти человека. Потом просто исчезает», – покачал я головой. «Так что это точно свежий след». «Ну, хоть какое-то доказательство деятельности темных практиков боевых искусств», – вздохнул Рью. «Тогда лучше не расходимся и продолжаем искать дальше». Мы двинулись вперед, но стоило пройти несколько шагов, как мы услышали крики со стороны, куда двинулись двое парней из группы «Б». Разумеется, как и положено нашей легенде, мы не понеслись со всей возможной в нашем случае скоростью, а просто побежали на шум, чтобы обнаружить парня, который пялился куда-то в темный пролом в одном из еще не до конца развалившихся зданий, точнее, в подвал, который, похоже, оставался относительно целым, а вот его друга что-то рядом не виделось. Сам же бэшник пятился назад и даже не заметил, как уже уперся в ствол дерева. Похоже, для него было важно не спускать взгляда со входа в подвал. «Где второй?» – тут же спросил у него Рью. «Ты там!» – заикаясь, ответил парень, указывая дрожащей рукой на подвал. Изнутри вдруг раздался жуткий хохот, а потом из подвала выскочило существо в черных лохмотьях. Уже наплевав на маскировку, мы собирались начать действовать, но в нас бросили дымовую шашку, которая быстро заволокла все пространство рядом с нами. Дым был непростой, так как стоило его хоть чуть-чуть вдохнуть, как захотелось сильно спать. Мои сокомандники стали, засыпая, падать на землю, ну а я мог разве что не до конца потерять сознание, так как тело меня не слушалось. Благодаря этому я увидел, что это было не существо, а морщинистый старик, что, радостно потирая руки, приблизился к нам. Он облизнул свои губы и без каких-либо проблем закинул себе на плечо Рью и ускакал с ним куда-то в лес». Правда, мы недолго оставались одни, так как он вскоре вернулся за нами, а вот что старик сделал дальше, я не увидел, окончательно потеряв сознание. Очнуться после того, как тебя усыпили и без дополнительных условий, довольно неприятно. А уж когда ты еще очнулся практически голым, привязанным к деревянной грубо сколоченной кровати, вообще не является верхом мечтаний. Слабость в теле, даже несмотря на мое сопротивление различным ядам, все еще ощущалась, а это означало, что меня продолжали подчивать чем-то отравляющим, чтобы не ослаблялся эффект. С другой стороны, в моем случае, чем более агрессивно на меня воздействует яд, тем быстрее я к нему приспосабливаюсь и вырабатываю сопротивление. Все эти страдания на занятиях с мастером Торвар того стоили». Пусть я и пришел в себя, но показывать этого не торопился. Продолжил также размеренно и тихо дышать, как и во сне, но все же осторожно огляделся по сторонам. Ну, насколько это вообще возможно, так как мое спальное место находилось в отдельной нише, и я мог, по сути, смотреть только в бок. Я оказался в помещении, судя по виду, выдолбленному прямо в горной породе с помощью ручного труда. Откуда-то сверху проникал свет, но, судя по всему, тут постарались сделать так, чтобы это было отражением от более мощного источника света. Вот ведь даже заморочились с системой зеркал, которые распределяли свет по другим помещениям. Да и в целом само помещение выглядело не новоделом, а тем, что было создано очень давно». Вот и получается, что где-то среди местности, которую мы исследовали, кто-то давно смог организовать себе тайное убежище и успешно скрывался в нем от любопытствующих взглядов внешнего мира. Остается надеяться, что у этого места просто нашлись новые хозяева, и здесь все это время не прятался клан темных практиков, и если последнее, то нас ждут большие проблемы. Все же одно дело, когда это только недавно собранные кланы, другое, если в живых остался кто-то, кто смог пережить нападение кланов. Более опытный боец, занимающийся темными практиками, станет угрозой, с которой не сможет справиться и весь наш поток. Не тот у нас уровень, чтобы добиться безоговорочной победы. Пока я решил, что лучшим решением будет бездействие. Необходимо понять, что вообще происходит. Где-то через полчаса я услышал, что в комнате кто-то зашевелился. «Угораздило ведь так легко попасться!» — раздался недовольный голос Рью. «Ну, по крайней мере, ты не один», — хмыкнул я. «Есть тут кто-то еще, кроме нас?» — спросил Ковач. Причем еще и интонацию выбрал такую, что сразу понятно, что это не просто вопрос, а намек на действия с моей стороны. «В целом разумно не раскрывать свои возможности, если за нами все же наблюдают. Ну а то, что я могу ощущать людей рядом с собой благодаря постоянным попыткам мастера Маками ко мне подобраться, Рью и Аллегра знали уже давно. Это не та вещь, которую стоит скрывать от команды». «Да вроде никого. Ты первый, кого я услышал», — ответил я, тоже постаравшись интонацией передать то, что интересовало Ковача в первую очередь. «Действительно, его-то я ощутил сразу, но пока сам здоровяк не заговорил, я не мог с уверенностью сказать, что это именно он и именно поэтому бездействовал. Больше же в комнате, кроме нас двоих, никого не наблюдалось, да и была эта комнатка в горах слишком маленькой, чтобы сюда мог влезть кто-то еще. Крепко связали, сволочи!» – подергал свои путы Рью, но так и не добился успеха. С учетом его силы, это уже было необычным. Веревка еще какая-то необычная. «Подготовились, чтобы удерживать в том числе кого-то сильного», — согласился я с ним, так как и сам недавно пробовал их на крепость. «Тогда остается только ждать», — вздохнул Рью. «Да, ожидание в нашем случае самое неприятное, что приходится делать. А ведь даже нет возможности как-то изменить текущее положение. Чтобы отвлечься от ситуации, я погрузился в медитацию и начал повторять методику, показанную наставником Флетчером. Она заключалась в том, что я должен был мысленно открыться миру и начать поглощать разлитую в нем энергию. Раньше я это делал только в специальных комнатах, в которых каким-то образом сотрудники Академии обеспечили более повышенный фон мистической энергии. Здесь тоже было что-то подобное, и в первые мгновения я даже обрадовался более сильному потоку энергии, чем я рассчитывал. Но радость быстро прошла, когда энергия, которая всегда была нейтральной и, можно даже сказать, теплой, стала вести себя агрессивно и обжигающе. Потоки энергии вливались в мое тело и сливались с моим энергетическим центром, который просто был не готов к подобным нагрузкам. Я тут же стал направлять эту энергию вовне, полностью сосредоточившись на том, чтобы не повредить каналы, которые только недавно успел создать. Все ухудшалось из-за того, что я просто не успел достичь того уровня ощущений, чтобы говорить о тонкости прохождения этого процесса. Но сейчас объем энергии такой, что ни о каких тонкостях даже думать не приходилось. Только сейчас я ощутил свою энергетическую систему, которая словно дублировала кровеносную, проходя по всему моему телу и касаясь практически каждого участка организма. И в данный момент по этой системе, которая еще не успела толком закрепиться, неслось целое море энергии, словно прорвало плотину, и сейчас вода была готова смыть все на своем пути, лишь бы продолжить свой бег дальше. Кажется, я даже начал кричать от нестерпимой боли, но ощущения тела сейчас были где-то далеко. Создавалось ощущение, что я весь в огне, и в этот момент мне стали приходить вспышки воспоминаний, как это происходило в моих снах.